Глава 4. Лев Лещенко. День Победы. 9 мая 2002 года. За 10 лет до того, как я оказался в отряде. Теракт в Дагестане, в Каспийске. Звучит День Победы. Посреди марширующего строя морских пехотинцев подрывается взрывчатка с начинкой. Привет от чеченцев. Трупы, руки, ноги, лужи крови, дым, повисший над улицей. Паника. Переломанных морпехов с фонтанами артериального кровотечения, с торчащими из клочьев мяса костями, тащат их же сослуживцы. Что они делают не так? Двое несут третьего, без сознания, голова опрокинута, рука повисла в серьезном переломе, они убивают своих же. Стонущего от боли солдатика закидывают на заднее сиденье. Уже к вечеру вы узнаете, как не убить и стать полезным. Ничего лишнего, только схемы действий, которые надо выполнять безупречно, только механика, только алгоритмы. На тротуаре лежат человек 15-20. У некоторых люди перевязывают раны, у других никого и рядом нет. Вы начнете быстро и легко определять, кому помочь, а кому нет. Алексей проговаривает все это сухо, без эмоций, которых у него, кажется, к его 60 годам не осталось вообще. Осталась только память, способность действовать по жестким сценариям и исключительная преданность своему делу. Сухой, подтянутый Алексей Emergency, отрядный врач. Реаниматолог из скорой с огромным опытом. В подвальчике на проспекте Вернадского в субботнее утро он начинает менять людей, которые хотят заниматься поисками. «После этого обучения ты прекратишь кровотечение, распорядишься временем, будешь держать пострадавшего. И ты сможешь сделать это лучше, чем большинство фельдшеров скорой. Именно на занятиях ты понимаешь, насколько плохо была организована доврачебная помощь при всех, без исключения, массовых терактах в России». Алексей распределяет всех по парам. Тренировать остановку кровотечения друг на друге с пульсоксиметрами. Потом реанимацию на манекенах и так далее. Я попадаю в пару с объемным дядькой по кличке Зид. Он хозяин отеля где-то на востоке города и пришел с девушкой, татаркой. Но Алексей разбил пары, как захотел. Ритм песни «Staying Alive» запоминается раз и на всю жизнь. 100 ударов, 30 ударов, 2 вдоха, 30 ударов. Локти выпрями, помоги только тогда, когда ты сможешь, в остальных случаях не вреди, не трогай. Если он должен умереть, дай умереть, просто вызови скорую и ничего не делай. Жизнь спасателя – 3 жизни пострадавших. Никогда, ни за что, не корми из своих рук таблетками и не вводи иглы. И волшебное правило – носи с собой латексные голубые перчатки. Как только ты их надеваешь, тебя слушают все. Люди не посмеют при человеке в голубых перчатках совать ложку эпилептику в рот или нести человека с открытым переломом куда бы то ни было. Они будут слушать. Я десятки раз оказывал помощь на улице, и люди всегда расступались при виде перчаток. Тон просьба-приказ, только просьба-приказ, это работает. Ты можешь помочь только тогда, когда тебе не будут мешать голубые перчатки. Весь фокус этих простых знаний в том, что ты работаешь, если видишь, что есть поле для деятельности, и не работаешь, когда не надо. После обучения все получали укладку, в которой был клапан для сердечно-легочной реанимации, удобная косынка, жгуты, палочка-затяжка, перчатки. Этот комплект я носил с собой 3 года ежедневно, и несколько раз он мне пригодился. Первый кейс. ДТП. Какой-то азиатский гастарбайтер на двойной сплошной. Кровь горлом, короткие, редкие, сильные судороги, переломы нескольких ребер и открытый перелом черепа. Рядом осколочки костей в крови. Скорее всего, это 100% труп, но, тем не менее, в сознании, с дыханием, так что я начинаю делать то, что должен. Закрываю рану на голове, порядочно увозюкавшись в крови. Но в приехавшей скорой обычная фельдшерская бригада, которая просто нихуя не соображает. И под мои крики «Какого лешего?», не дослушав вполне себе внятный доклад о травмах и происшествии, во время моей работы свидетели бурно все обсуждали, парни просто закидывают переломанного человека на каталку, даже не пощупав. То есть, если у него были переломы, они его лишний раз доломали, ухудшили состояние пострадавшего. Второй кейс. Пью кофе на летней веранде кафе, слышу удар и звук падения. На тротуаре бьется в судорогах пацан лет 18. Кладу его на бок, куртку под голову. Подскакивает какой-то продавец шаурмы, опять гастарбайтер. Пытается, классика, сунуть парню в зубы ложку. Останавливаю его. «Я врач?» — гордо заявляет продавец шаурмы. «Ложку себе засунь, знаешь, куда, врач?» — отвечаю я, натягивая перчатки. И, кстати, сделал это поздно. Парень тем временем приходит в себя. «Привет, у тебя был судорожный припадок, скорую уже вызвали, пожалуйста, не вставай». «А где я?» «Таганская площадь. А что случилось?» «Тебя вырубило, ты, видимо, еще головой ударился, когда падал». «А где я?» «На Таганке». «А что случилось?» «Ретроградная амнезия такая забавная штука». Выясняю, как его зовут, нахожу номер телефона отца и отправляю на скорой в больничку, сообщив отцу, куда его везут. Третий кейс. Тоже ДТП. По дороге на поиск вижу, как ехавший по встречке квадроциклист красиво встречается с отбойником, пролетает 20 метров, шлепается, повезло, отдельно от квадрика, и немножко проезжает по обочине, распластавшись по ней всей площадью тела. Сознания нет, дыхание в порядке. Квадрик дымится посреди Новой Риги. Осмотр. Сука, целый, как яичко, ничего не поломал. Накидываю ему воротник, прошу товарища контролировать, то есть следить, если пропадет дыхание или сердцебиение, а сам вызываю службы. Товарищ попался тупенький, было ясно, что сам не вызовет быстро. У диспетчера прошу дать все службы, скорая, ГАИ, пожарная. Пока товарищ контролировал пострада, беру порошковый огнетушитель и засыпаю квадрик. Не хватает. Торможу двоих, вливаем еще 2 огнетушителя. Квадрик перестает дымиться. Засыпаем масло или бензин, натекший из квадра. Ставим треугольник. Тут сукин сын приходит в сознание. Пьян, как я в лучшие свои дни. Узнаем, как звать, что пил, с кем. Пытается уйти, не даем. Через 15 минут приезжают скорая и ГАИ. Все нормально, ребята работают. Звонят пожарные. Алло, а нам еще надо приезжать? Парни, вы в себе? Если б тут что-то горело, уже было бы поздно. То есть уже не надо? Приезжайте, ментам поможете. Посреди шоссе квадрик лежит. А что горит? Квадрик дымился, я его залил. То есть огня нет? Парни, вы или едете, или я в ЦУКС наберу. ЦУКС, Центр управления кризисными ситуациями, это вроде штаба. Им всегда страшно. Приехали еще через 10 минут. Вот она, жизнь под новым углом. Ярость, экспрессия, пиздец, который приходит как по расписанию. Новый ракурс – это школа Алексея. Он показывал видео, на котором 2 пешехода идут вдоль дороги. Что вы видите? 2 человека идут вдоль дороги, а дорога – это линия фронта, они идут спиной к врагу. Машина сбивает обоих, их отбрасывает в стену. 2 смерти, потому что нельзя быть спиной к врагу на фронте. Из машины выбегает баба и начинает собирать мелкие обломки. Кусочки фар, какие-то пластиковые детали. Из-за этого видео на нее взъелась вся страна. Но она ведет себя типично для шокового состояния. Она не подонок. Да, она сбила людей и виновна. Но нельзя сказать, что она ведет себя цинично, потому что у нее шок. Если такое увидите, не бросайтесь бить морду. Тебе должно быть похуй, что происходит. Если, конечно, то, что вокруг тебе не угрожает. Тебе не нужна мораль. У тебя иные цели. Думаю, такая установка и приводит людей в отряд. Люди устали судить и думать над происходящим. Им нужна цель бесспорная и понятная. И она есть. Поиск и спасение. Ниша без конкурентов на рынке. Партия, в которой любая политика, всегда ниже главного.